вкуснейшую кашу. Все ели буйволиное мацони. А может, они от настоящего буйволиного мацони все такие здоровые? — подумал Чик о дочках тети Маши. В это время он подзабыл о своей теории их обильной телесности. «Ну, теперь персики, а там, девочки, на прополку кукурузы», — сказала тетя Маша. «Ты, Маяна, натруси персиков, а ты, Ляля, взгляни, не опрокинул ли девочка люльку». Ляля выскочил на кухонную веранду и крикнула оттуда. «Перестала раскачиваться, притихла». «Уснула», — сказала тетя Маша. Маяна, прихватив таз, пошла на огород. Дом тети Маши славился тем, что здесь все лето ели персики. Почти весь огород был огорожен персиковыми деревцами. Но доспеть им не давали. Ели полуспелые, состругивая ножиком кожуру. Маяна уже трясла персики. Слышно было, как они с глухим шумом падают на землю. Дерево жалобно поскрипывало под ее руками.